Подойдя к модулю, я обнаружил всех моих коллег за обсуждением сегодняшних вылетов. Откуда у них силы, понятия не имею. «Сан Саныч, вы опаздываете на вечерний курултай. Вас только и ждем», — сказал однополчанин по-торску, Горин. «Я задерживался, Володя», — улыбнулся я. Занин предложил мне чай и протянул кружку с горячим напитком. «Что нового разведка говорит?» — спросил Зотов, поглядывая в сторону Кеши. «Я и не сомневался, что Иннокентий расскажет о моей встрече с Казановым. Скрывать от товарищей ничего не стал и рассказал информацию от Мигита. Весело. Тогда почему дали нам сегодня нанести такой мощный удар, раз они все знают о нашей технике?» — спросил у меня Занин. «Это правильный вопрос. Думаю, что изучали. Мы ведь били не по танкам Black Rock, поэтому нужно быть готовыми в следующий раз. Что с поврежденным бортом?» — спросил я. Занин указал в сторону ангара, где был виден слабый свет и доносились звуки работы техсостава, стук и русский мат. «За ночь могут не успеть, так что завтра опять работаем парой. Звеном мы все равно более уязвимы. Теперь всем предлагаю идти спать». Я и не заметил, как уснул, но пробуждение было не менее резким, чем утром предыдущего дня. Опять в дверь постучались, и внутрь комнаты заглянул молодой сирийский солдат. «Доброе утро. Летчиков вызывают на КП», — сказал боец, и я показал ему, чтобы вышел. Быстро собравшись и надев снаряжение, я и Василий Занин отправились к Зуеву получать задачу. Получив нужные данные, быстрым шагом отправились к вертолетам. Техники уже выкатили два Ми-28 из ангара и заканчивали проверку. Танки сирийцев идут в наступление по северной части буферной зоны. Нам же надо нанести удар по южной группе израильской бронетехники. Она не должна выйти в тыл гарнизону Эль-Кунитра, начал показывать я на карте предполагаемый район нахождения израильских войск. А как же позиции сирийцев на левом фланге? Не слишком близко, уточнил Лагайка. Близко, но другого варианта нет. Наводимся точнее, смотрим по сторонам. Сегодня нам уже так спокойно летать не дадут, ответил я, и надел шлем на голову. Через две минуты начали запускаться. К этому времени в воздух должны были подняться постановщики помех и их прикрытия. Пока что я не вижу, чтобы сирийские пилоты бежали на МиГ-23. Сегодня они нас прикрывают. Хель-хель старт, 101 и краткое, готов к взлету, доложил я, когда вертолет полностью запустился. 101 и краткое, понял вас. С вами будут работать 561 и краткое и 564 и краткое. Как приняли информацию, доложил в эфир руководитель полетами. Записал, по внутренней связи произнес Кеша. Принял. «Взлетаем», — ответил я руководителю. Я медленно поднял рычаг шаг-газ вверх, отрывая вертолет от бетонной поверхности. Следом контрольное висение выполнил Изанин. «Контрольная норма. Готов», — доложил Василий. «Понял. Разгон. Пошли», — скомандовал я, отклоняя ручку управления от себя. Вертолет медленно наклонил нос и начал набирать скорость. Только прошли отметку в 110 км, и я начал отворачивать вправо, занимая курс в сторону границы с Иорданией. «Командир, опять идем по несогласованному маршруту?» – спросил Кеша, пересчитывая время выхода в район работы. «Ни с кем. Мне не нравятся маршруты, которые дают нам сирийцы. Предсказуемые, так точно. Только мы дошли до приграничной полосы с Иорданией, как тут же начали снижаться к самой земле. Вправо уходим», – подсказал я Занину, обходя сопку. Вертолет послушно обходил каждую неровность, но это не значит, что не приходилось потеть во время такого слалома между неровностями. Приходилось то перескакивать линии электропередач, то облетать сопку, поднимая пылевое облако. «Над дорогой пошли», — вновь дал я команду Занину, увидев под собой бетонную трассу, ведущую в сторону буферной зоны. «Справа в строю», — спокойно ответил Василий. Серая полоска дороги вела мимо небольшого города Ново, отсюда совсем немного до района работы. 561 и краткое, 101 му на связь, запросил я наше прикрытие, но в ответ тишина. В эфире начались помехи, а доклада от истребителей так и не было. 201 и краткое, 101 му на связь, запросил я ведущего постановщиков помех. Вновь никто не ответил. Впереди уже были видны клубы пыли. Танки шли в направлении Эль-Кунитра. Позиции сирийцев впереди, но никто оттуда не отвечал на атаку. «Саныч, 12 километров. Аппаратура включена», доложил Кеша. «Один и краткое. Цель вижу. Готовы к работе», — в эфир вышел Занин. Я осмотрелся по сторонам. Слишком все гладко. И где это прикрытие? Цель по курсу, дальность 8. Марка на цели. Готов, 101 и краткая ТИЛ. Повторяю за приотбой. Прорвался с помехами в эфир чей-то крик, и тут слева показался темный силуэт, закрывший солнце. Затем в левом зеркале проскочила темная точка. В ушах заработала сирена. Отбой. Маневр. Скомандовал я, отклоняя ручку управления от себя и влево. Головой чуть не ударился в левый блистер. Отстрел. Услышал я натянутый голос Кеши. В зеркалах начали сверкать вспышки от тепловых ловушек. Вертолет чуть не зацепил носом землю. В последний момент успел его вывести и начать маневрировать по направлению. И тут произошел где-то сверху взрыв. Вертолет качнуло из стороны в сторону, но я смог его удержать. «Саныч, я его не вижу. Слева и справа никого», — громко докладывал Кеша. Еще раз резко отклонил ручку вправо, облетая невысокую сопку как можно ближе. «Один и краткое, зажат, двое. Сейчас рядом», — услышал я доклад Занина. «Надо подниматься. За сопками ничего не видно». Только я отклонил ручку управления на себя, выскакивая на высоту 100 метров, как сразу увидел виновников всех наших бед. Ми-28 Занина уходил на предельно малую высоту, маневрируя между неровностями рельефа. Я отклонил ручку от себя, чтобы сблизиться с противником. «Кеша, аппаратуру в работу. Наводись дорогой», – торопил я Петрова. «Саныч, это что такое?» – спросил Кеша, начиная прицеливаться. Видимо, эти вертолеты ему еще не знакомы. Глава 15. Смотреть вживую на этот вертолет мне еще не доводилось. Ах-64 или просто Апач, окрашенный в пустынный камуфляж, был без опознавательных знаков. 4 точки подвески, 30 мм пушка под фюзеляжем в носовой части, Х-образный рулевой винт и очень дерзкий внешний вид. Как по мне, так этот вертолет чем-то напоминает Ми-28. Схожие вооружения, характеристики, но только Апач более зализан и так и кричит. «Купите меня». Однако никаких реверансов этому произведению американской инженерной мысли я делать не собирался. Два вертолета противника продолжали преследовать Занина, но он умело ушел от них между двух сопок и снизился в небольшое ущелье. «Слева работают», — подсказал Кеша, и я увел вертолет в сторону от очереди из зенитной установки. Отклонив ручку управления, пришлось заложить большой крен, чтобы уйти от поражения, и вновь надо сманеврировать. Справа по нам начали отрабатывать израильтяне со своих позиций, и здесь удалось пройти в стороне от пуль крупнокалиберных пулеметов. «Саныч, не могу навестись», — говорил Кеша, который пытался удержать в прицеле один из вертолетов противника. «Один и краткое, зайду с севера и отработаю по колонне», — доложил Занин. Тут же на встречный курс ему отвернул один из апачей, как будто слышал, что сказал Василий. Второй вертолет противника выполнил отворот вправо и, похоже, будет заходить на меня. «Два и краткое, уйди вправо. С севера не заходи», — подсказал я Василию. Не разобрал. Выхожу с севера на колонну. Сквозь помехи в эфире смог я услышать ответ Занина. «Запретил», — коротко произнес я, но Занин не ответил. Василий не видел маневр вертолетов противника. Из зоны поражения сухопутных средств ПВО он вышел, но этого мало. Сейчас выполнит подскок и окажется в зоне поражения Апача. Тот может и ракеты отработать, и с пушки расстрелять Ми-28, если подойдет ближе. «Саныч, на кого наводимся? У меня оба выходят из сектора», — запрашивал меня Кеша. Справа уже видна хвостовая балка второго Апача. Он продолжал заходить на меня для выполнения атаки. «Если начну маневрировать, то тогда Занин попадет в засаду. Я не успею его прикрыть. Время в такие мгновения будто останавливается. Стрелки на приборах застывают. Шум в кабине, помехи в наушниках и подсказки оператора сливаются воедино. И ты продолжаешь ощущать только, как капля пота медленно стекает на кончик носа. Нужно решение и быстро. Маневр», — скомандовал я. Отклонил ручку управления влево и вновь ушел на предельно малую высоту. «Командир», — заволновался Кеша, когда мы пронеслись практически над люками двух танков «Меркова». Пролетели сквозь одну пылевую завесу, затем еще через одну. «В такой обстановке по нам будет сложно прицеливаться с вертолета, а вот из пулеметов и другого стрелкового оружия можно попасть. Наводись», — сказал я Иннокентию. «Два и краткое, запретил», — повторил команду Занину. Ответа не последовало, только треск и шум в наушниках. Что ж это за помехи такие, что не разобрать и не дозваться? И впереди Апач следовал в предполагаемом направлении на моего ведомого. В этот момент один из танков выстрелил. В стороне от нас, но совсем рядом. Показалось, что вертолет тряхнуло, но управление я не потерял. Еще один отворот, и мы прошли рядом с группой из двух танков магов, и вновь выстрел из пушки. «Они нас так собьют», — волновался Кеша. «Наводись», — говорю, — взбодрил я Петрова, продолжая маневрировать, но удерживать вертолет в одном направлении. «Пока мы настолько близко с израильскими танками, вряд ли «Апач» будет нас атаковать ракетами. Но колонна танков заканчивается. Кеша», — поторопил я Петрова, — «впереди сопка. Уйти в сторону уже не выйдет. Если выполним подскок, преследующий нас «Апач» также наведется и пустит ракету. А там уже не факт, что увернемся. Держи марку на цели. Отстрел», — скомандовал я. Тепловые ловушки вышли с правого и левого борта, чтобы прикрыть вертолет во время маневра. Я отклонил ручку на себя, набирая высоту. Голову забросило назад от столь резко набора высоты. Перелетаем сопку. От столкновения ушли. У Иннокентия появилась возможность навестись лучше. Дальность. 4. Марка есть на цели. Пуск. И тут ракета вышла из направляющей. Один виток, второй, и она встала на траекторию. Саныч, держи. 4-3 секунды. Отсчитал Кеша. Ракета все ближе к «Апачу», но тут он делает в последний момент маневр. Отклоняю ручку от себя, чтобы уйти из зоны поражения преследователя. Один и краткое, на боевом. Четко услышал я Занина, выскочившего из-за сопки и чуть не отработавшего по мне. Вправо, отклонил я ручку управления, поддерживая рычаг шаг-газ, чтоб не потерять высоту. Вертолет Василия резко ушел в сторону. Возникла опасность ему попасть под прицел второго «Апача», который преследовал меня и Кешу. Однако, Занин вновь скрылся за неровностями рельефа местности. «Разошлись», — услышал я Занина. «Осталось поймать в поле зрения «Апач», по которому отработали. Но тот ушел в направлении израильской стороны. Его напарник пристроился к нему и тоже вышел из боя. У первого «Апача», который шел на перехват Занина, был виден черный дым с левой стороны. «Работаем по колонне», — произнес я, отворачивая вертолет в сторону наступающих танков. В эфире еще продолжались помехи, но главное, что Занина я уже принимал хорошо. Выходим на боевой. Аппаратура в работе. Режим выбрал. Цель вижу слева под 20 градусов, доложил Кеша. Мы на боевом курсе. Цель видим. Дальность пуска расчетная. Марка на цели. Дальность 6500. Пуск, произнес Петров. Очередная ракета устремилась к цели. В ушах сразу заработал сигнал, возвещающий о пуске ракеты. Один и краткое. Справа в строю. Цель вижу. Понял, ответил я Занину. Ракета уже рядом с целью. Танку уже не сманеврировать. Взрыв. Яркая вспышка буквально поглотила танк. Попал, доложился Кеша. Влево уходим, произнес я в эфир, отклоняя ручку влево. Еще один маневр. Очередная очередь из зенитки прошла совсем рядом. По курсу позиция еще одной установки, по которой есть возможность отработать. Цель вижу. Атака. Скомандовал я, прицелившись и пустив очередь из пушки. Вертолет слегка задрожал. В носовой части раздались несколько мощных стуков, а приборная панель завибрировала. И тут мощный взрыв. Такой, что столб пыли и огня взмыл вверх, отбросив на нас осколки и пылевую завесу. Двигатели, параметры, норма, удостоверился я, взглянув на приборы. Боекомплект подорвали, командир, произнес Кеша, предполагая, из-за чего мог произойти подобный большой взрыв. 101 и краткое. «Я отбой задачи», прозвучало в эфире. 101 и краткое, 312 му, услышал я в эфире знакомый голос Олега Печки. Ответил, 101 и краткое, к вам крыша идем, команда возвращаться. Что-то странное, да и танки Израиля застопорились, рассредоточились по всему фронту. 312 и краткое, подтверди команду на отбой задачи, запросил я. Подтвердил, 101 и краткое, отбой задачи. «Вас понял», — ответил я и дал команду Занину заканчивать работу. Как только отошли от буферной зоны на 10 километров, я решил запросить повторно Олега. 312 и краткое, 101 му, на связь. Отвечаю, 101 и краткое. «Причину знаешь?» — спросил я. Олег не сразу ответил, да и голос у него был не особо бодрый. 101 и краткое, расскажут. Мягкой посадки. Спасибо, взаимно. Чего-то такая конфиденциальность мне не нравится. Уже на подлете к аэродрому, Кеша устал перебирать все возможные причины. Петров даже предположил, что война закончилась. Вчера только началась, а сегодня решили закончить. Помирились, сказал Иннокентий, но я не разделял его оптимизма. Посмотрел на приборы и обнаружил, что есть разница в оборотах двигателей. Плохо будет, если этот вертолет выйдет из строя. Хель-хель старт, 101 и краткое, точку наблюдаю. Прошу заход по своим, запросил я у руководителя полетами. 101 и краткое, разрешил. Пока мы с Заниным заходили на площадку перед ангаром, в воздух поднялось звено Ми-24, а также группа ПСО. Что-то мне подсказывает, что во время нашего вылета поиском и спасанием нас не обеспечивали. Выполнили заход и посадку. Вертолет мягко приземлился, и я полностью опустил рычаг шатгаз. Готовимся к выключению, дал я команду Кеше по внутренней связи, а сам в первый раз за весь полет смог смахнуть пот с лица. Чего у нас все через одно место, Саныч? Спросил Кеша. Иначе было бы скучно жить. Что бы тогда обсуждали, не знаю. Женщин или что покушать вечером. Мой друг неисправим. Все мысли только о том, что поесть и с кем поспать. Только я открыл дверь кабины, как заметил обалдевшие лица трех специалистов испытательной бригады. Их взоры были направлены в район несущего винта. «Есть повреждения?» – спросил я. «Ага», – хором ответила троица. «Сильные?» – уточнил я, предпочитая пока не смотреть. «Ага», – вновь повторили специалисты. «Но, в общем и целом, приемлемо». «Ага», – в третий раз ответили инженеры. Я вылез из кабины и осмотрел вертолет. Полностью не удалось уйти от взрыва ракеты. В районе двигателя было множество пробоин, как и в хвостовой балке, и несущем винте, и даже на экранно-выхлопных устройствах. «У нас так заплаток не хватит», – подошел ко мне старший испытательной бригады, пока я снимал шлем. «На сегодня сказали, задач нет. Что-то там на КП проблемы у начальства с сирийцами возникли, а у нас с американцами. Встретились Сан-64», – сказал я. «Ну, результат налицо. И все же, бортовой комплекс обороны сработал, мы еще раз обошли со страшим бригады вертолет. Станция предупреждения об облучении была в порядке. Оказывается, на наших бортах стоит новая для этого времени Л-150. Ее параллельно начали и нам ставить, и на корабельные истребители. КБ Сухого хочет еще и на Су-25. Думаешь, актуально? Конечно. Я смотрю все новинки, что на самолеты, что на вертолеты, идут параллельно, уточнил я. А то, с постройкой авианосца вообще все пошло быстро. Это радует. В этом времени авиационная и военная промышленность развивается более быстрыми темпами. Видимо, и у американцев тоже, раз им удалось и ракеты «Стингер» адаптировать к «Апачу». «Ладно, Саныч, тебя на КП ждут. Там сейчас ну сам все узнаешь», — сказал инженер, и я пожал ему руку. «Спасибо за матчасть. Пока вертолеты закатывали в ангар, я быстро обсудил боевой вылет. С Заниным условились разобрать все моменты чуть позже. Сняв снаряжение, я отправился на командный пункт. Войдя в зал боевого управления, я думал, что встречу Зуева или Салиха, но ни того ни другого на месте не оказалось. В динамиках прослушки каналов можно было слышать плотный радиообмен. Почему же нас вывели из боя, хотя боекомплект был почти полный? Пройдя по коридору в сторону класса указаний, я услышал громкую перепалку. Тут же дверь открылась, и из кабинета выскочил Рафик Малик, взъерошенный и взмокший, глаза красные от злости. «Вы не у себя дома, я не обязан перед вами отчитываться», — крикнул он кому-то в класс. «Пошел вон, позже поговорим», — услышал я голос Салиха. Рафик выругался и громко хлопнул дверью. Комбинезон у младшего Малика промок от пота, а руки дрожали. Увидев меня, он пытался подобрать слова, но это вышло у него не сразу. «Саша, я мне жаль», – произнес он и пошел дальше. «Похоже, что ответы я узнаю в классе постановки задач». Постучавшись, я открыл дверь и увидел задумчивых Зуева и Салиха. Особенно напряженным выглядел подполковник советской армии. «Заходи, Сан Саныч, есть разговор», – произнес Зуев. В кабинете сидели еще четверо сирийских летчиков. На них было совсем жалко смотреть, и пока я не мог понять, что же такого произошло. «Я извиняюсь, но кто-то скажет, что случилось», – спросил я. Зуев переглянулся с Салихом и начал говорить, сложив руки на груди. «Вы пошли на удар, думая, что вас прикрывают двое из этих пилотов-истребителей», – указал Салих на подчиненных. «Я так и не докричался до них в эфире, верно, потому что их там не было. Почему-то они оказались, как и Рафик Малик со своим экипажем ПСО в другом районе севернее Голландских высот, но они и оттуда ушли, трусы», — выругался Зуев. «Это еще не доказано», — поспешил его поправить Салих. «А я думаю, что все здесь понятно. Обыкновенная трусость, приведшая к трагедии». Зуев сделал паузу и вновь повернулся ко мне. прикрывающие вас постановщики помех Ми-8 МТП-1 были сбиты, оставшись без прикрытия. Все члены экипажей погибли. Глава 16. В кабинете повисла молчаливая пауза. Тот самый момент, когда узнал о гибели друзей, сослуживцев или коллег, будто пропустил удар в поединке. Проходит 2-3 секунды, и все возвращается. Все разом заканчивается. Ты уже спокойно можешь смотреть по сторонам, говорить и дышать. В моем случае оставаться спокойным было сложно, но это нужно было сделать. «Сан Саныч, ничего не скажете?» – спросил Зуев. «Скажу, но чуть позже», – ответил я и развернулся к карте, висевшей на доске. «Возможно, в иной ситуации я бы просто избил струсивших летчиков ВВС Сирии, догнал бы Рафика и ему бы врезал, а еще плюнул бы в лицо полковнику Салиху Малику. Но здесь что-то сильно не сходится». Я еще раз повернулся к сирийским летчикам. В классе сидели 3 лейтенанта и 1 старлей. Молодые и совершенно неопытные. На таких можно что угодно свалить. А пока скажу вам я, господин полковник. Все материалы объективного контроля, записи журналов приема боевых распоряжений и другие документы должны быть нам предоставлены, продолжал говорить подполковник Зуев. Не смог он обойти стороной и сирийских летчиков. Главному военному советнику доложено, в том числе и о действиях этих, пока еще, сирийских летчиков. «Имя Рафика Малика тоже прозвучало», — сказал Зуев. «Я понимаю ваши эмоции». «Нет, вы не понимаете, господин Малик», — перебил Зуев полковника. «С этого момента советские советники и специалисты не участвуют в боевых действиях. До конца расследования, разумеется». Салих почесал щетину и решил ответить Зуеву. «Понимаю, но и у меня есть руководство, и от него уже пришел ответ. Расследование сейчас провести проблематично. Идет война. За всеми рассуждениями как-то отошло на задний план самое главное – погибшие. Как ребят возвращать на родину и кому предстоит выполнить эту задачу? Она в армии самая тяжелая». Естественно, что Зуев не успокаивался. «Плевать и ему, и мне на проблемы сирийского военного руководства. Потеря 2 вертолетов-постановщиков помех – трагедия и полнейший провал ВВС. Причем уже с утра сегодня все шло не по плану. Замена экипажей крыши в последний момент, отсутствие группы ПСО с самого начала вылета в район Голан, потеря связи со всеми экипажами, которые должны были с нами взаимодействовать. Все это лишь самые явные признаки того, что можно назвать потерей взаимодействия между всеми участниками нашей небольшой операции. Теперь уже и появление на арене Апачи не выглядит столь серьезным событием. Я продолжал смотреть на карту. Район постановки помех был обозначен, но точка крушения вертолетов находилась севернее зоны барражирования, то есть почти 60 километров по прямой. Это слишком далеко от линии боевого соприкосновения. Никакой израильский самолет пустить ракету в том направлении бы не смог. Особенно, если наши вертолеты не включили аппаратуру. Ми-8 уже начали работать, когда их атаковали, спросил я у Зуева. «Нет, а что это меняет?» — уточнил у меня помощник советника главкома ВВС Сирии. «Кое-что меняет. Если Ми-8 включил аппаратуру постановки помех, его сразу заметил бы противник, поскольку экипажу пришлось бы подняться на большую высоту». «Ничего», — соврал я, — «нам надо на место крушения, и побыстрее». Зуев, как он это любит делать, развел руками в стороны, а Салих замотал головой и принялся говорить, что доставку к месту гибели наших экипажей быстро обеспечить не сможет. «Господин полковник, надо быстрее, это и в ваших же интересах», — сказал я, но Малик нахмурился и поставил руки в боки. «Не нужно мне указывать и угрожать», — возмутился Салих. «Мы еще даже не начинали». Как-то уж сильно начал заводиться полковник, и не собирался. «Вы же позволите мне поговорить с летчиками», — сказал я и пошел в направлении сидящих офицеров. Зуев ничего не сказал, а вот Салих моментально себя выдал. Есть за ним вина в произошедшем, и он не хочет о ней говорить. «Я вам запрещаю, майор», — воскликнул он. «А это был не вопрос, господин полковник. Мы ведь можем подумать, что вы специально не даете мне поговорить с летчиками», — намекнул я. Подойдя ближе, я взглянул в испуганные глаза старшего лейтенанта. Это был молодой, смуглый, темноволосый парень. Он быстро и нервно крутил в руках наколенный планшет. Только я собирался кое-что спросить, парень выронил планшет из рук. Грохот прокатился по всему классу. «Какой у тебя налет на МиГ-23?» — спросил я на арабском у лейтенанта. «Клюковкин, это лишнее», — услышал я за спиной голос Зуева. «В самый раз, майор», — воскликнул Салих. «Отвечайте на вопрос», — старший лейтенант, пропустил я мимо ушей возмущение сирийского полковника. Летчик замешкался, но, собрав всю волю, ответил: 20 часов. Я раньше летал только на Ил-39, тихо ответил он. У остальных не намного больше? Спросил я, обведя летчиков взглядом. Они все одновременно кивнули, что и требовалось доказать. Выходит, что топоры Ми-8 МТП-1 были обречены. В случае атаки на них, крыша бы не справилась. У них просто нет ни навыков, ни опыта. В кабинет вошел Рафик Малик. Он был все такой же взмокший, но уже не с глазами яростного быка. Позвонили с центрального командного пункта. Наших хаберов приказано доставить на место крушения. Их там ждут. Удивительно, что у меня сошлись мысли с высокими представителями советнического аппарата советских специалистов. Я и Зуев пошли на выход из кабинета, а Салих даже не двинулся вслед за нами. При выходе я обернулся и увидел, как он надменно посмотрел в мою сторону. Возможно, я поставил под сомнение его авторитет в подразделении, но ситуация того требовала. «Вы прете на пролом, Александр. Восток – дело тонкое, как говорил товарищ Сухов в белом солнце пустыни», шепнул мне Рафик, когда мы вышли из здания командного пункта. Удивительно, что смотрел младший Малик наши советские фильмы. Видимо, во время учебы в Советском Союзе проникся нашей культурой и искусством. Пока что вырисовывается картина, что кто-то сдал весь порядок проведения операций, начиная от маршрутов и заканчивая временем. А еще этот кто-то не дал приказ выйти в назначенный район группе прикрытия и экипажам ПСО. И самое интересное, подобрал для задачи самых неопытных летчиков. «Рафик не в счет, дело тонкое, говоришь, хех», ответил я на манер все того же Сухова. Как по мне, так все стрелки указывают на Салиха. Осталось понять, чем сбили наших ребят, и тогда точно можно высказать свои предположения Зуеву или даже более вышестоящим людям. Техсостав сирийцев на стоянке быстро начал готовить для нас Ми-8. Экипаж ушел за снаряжением, а я решил переговорить с группой. Рассказав о произошедшем, я заметил, как мои товарищи напряглись. Иван Зелин и его коллега по Владимирску Шамиль Керимов однозначно высказались за вариант с предателем. Я разговаривал с сирийскими летчиками. Они сами летают по установленным маршрутам и их постоянно где-то, но накрывают, сказал Шамиль, протягивая мне флягу с водой, чтобы я попил. А мы, сам знаешь, их меняем. Каждый раз новая траектория. Уже не так-то и просто сделать засаду, поддержал его Зелин. Идея у ребят интересная. Саныч, не нам же расследованием заниматься. Пускай доказывают слив информации другие. Есть люди, которые расследуют быстрее и качественнее, предложил мой однополчанин по Торску Валера Зотов. В детективов мы играть точно не будем. Пока занимаемся подготовкой техники, поскольку полетов пока нет. Латаем дырки на бортах, устраняем неисправности, ответил я. Все подчиненные участвовали в беседе, кроме одного, Иннокентия. Кеша в это время стоял за спинами и не пытался вступить в разговор. Командир экипажа подал команду садиться на борт. Зуев, который перекуривал в сторонке, жестом показал мне заходить в грузовую кабину. Мимо пробежал и Рафик, показывая мне, что тоже летит с нами. «Саныч, есть мысль. Не нравится мне обстановка на базе», шепнул мне Кеша. В это время к вертолету уже подогнали машину ЭПА, и экипаж приготовился к запуску. «Что смущает?» – спросил я. Зуев уже выглянул из грузовой кабины и начал мне показывать кулак. «Ну, тут не по-русски как-то все. Так ты и не в Советском Союзе. В Сирии много особенностей, начиная с местного менталитета и заканчивая культурой приема пищи». Лицо Кеши слегка перекосило. Возможно, упоминание еды его так задело. «Покушать Иннокентий всегда готов. Просто, много мероприятий по сохранению техники мы в Афганистане делали, а тут ничего такого и близко нет». Устами Кеши глаголит истина. «Дружище, тебе поручаю сделать все, как было в Афганистане. Мне пора». «Все точь в точь», — удивился Петров. Без фанатизма, дал я краба Иннокентию и побежал в вертолет. Экипаж быстро запустился и начал взлетать. Прикрытие для полета в район падения топоров нам были ни к чему, так что никто рядом с нашим вертолетом не летал. Маршрут был недолгим. Оба вертолета, со слов Маляка, упали в районе населенного пункта Хабаб. Уже на подлете были заметны дымящиеся обломки двух вертолетов. Дым поднимался вверх, а по всей степной местности были разбросаны части вертолетов. «Взорвались после столкновения с земной поверхностью», громко сказал я Зуеву на ухо, перекрикивая шум в грузовой кабине. Командир экипажа начал заход на посадку. Площадку подобрали в 150-200 метрах от одного из разбившихся вертолетов. Даже через облако пыли, которое начали мы поднимать несущим винтом, можно разглядеть, как рядом с вертолетами крутятся специалисты. Их тоже привезли вертолетом. Только наш Ми-8 коснулся земной поверхности, а пыль осела. Бортовой техник вышел в грузовую кабину, чтобы открыть сдвижную дверь. Спрыгнув на землю, мы с Зуевым и Рафиком пошли к остальным. Рядом с обломками уже ходили представители аппарата главного советника, а также сотрудники Мухабарата. На подходе к первому сбитому вертолету картина открылась трагичная. Обломки были разбросаны на большой территории и еще дымились. Повсюду ощущался запах гари, керосина и горелого металла, а еще сожженной плоти. Зуев пошел встречаться со старшим советником по ВВС Борисовым, а я остановился рядом с останками одного из летчиков. Его придавило главным редуктором, и были видны только ноги. Его товарищи были тоже разбросаны. Кто-то обгорел полностью, а кто-то частично. Даже мне, повидавшего не один труп, смотреть больно на произошедшее. Сделав шаг, я на что-то наступил. Убрал ногу и обнаружил под подошвой кроссовка обгоревшую черно-белую фотографию. На ней молодой лейтенант держит на руках маленькую дочку, а рядом в красивом летнем платье девушка с пышными светлыми волосами. В груди все сжимается от мысли, что больше отец этой девочки не придет домой. За спиной послышали шаги. Кто-то шел медленно именно ко мне. Я убрал фотографию в карман и повернулся. «Здравствуйте, Александр!» Поздоровался со мной хорошо знакомый мне человек. Повернувшись, сразу осмотрел этого человека снизу вверх. Вид у него был не самый здоровый. Седина была уже отчетливой, а морщин на лице стало больше. «Приветствую вас, Максим Евгеньевич!» Поздоровался я с Римаковым. «Вот и еще один куратор из КГБ. В последний раз мы виделись еще в Афганистане. Понимаю, тяжелое зрелище, но надо идти вперед. Все равно мы из Сирии не уйдем. Нам нужно найти того, кто слил маршруты полетов. Я настоял на том, чтобы вас сюда привезли». «Понятно», — ответил я, и мы пошли с Максимом Евгеньевичем к генералу Борисову. Рядом с генералом был и один из Мухабарата, так что пришлось при нем излагать свои мысли. Я доложил свои соображения, но не торопился обвинять Салиха. «Это за меня сделал Римаков. Ситуация уже накалилась, и времени мало. Фронт может рухнуть в любой день, а у нас завелся предатель». Представитель управления политической безопасности Сирии кивнул и дал команду своему подчиненному куда-то что-то передать. «Значит, будем брать полковника», — объявил сотрудник Мухабарата. Но что-то пошло не так. Не прошло и минуты, как к нам прибежал один из сирийцев. Господин Салих Малик застрелился в своем кабинете. Глава 17. Долго на месте катастрофы наших Ми-8 меня не задержали. Никаких следов того, что постановщики помех были сбиты истребителями, обнаружено не было. Комплексы ПВО тоже не могли бы достать Ми-8. Все указывало на то, что налицо работа диверсантов, применивших ПЗРК. Римаков поблагодарил за помощь и сказал, чтобы мы продолжали работать по указанию главного военного советника. У меня с Максимом Евгеньевичем сложилось мнение, что такую диверсию могла провернуть и противостоящая нам компания BlackRock. Уже через час после окончания беседы с Римаковым, меня и Зуева доставили на базу. Рафика Малика отправили в Дамаск. Подлетая на вертолете к базе, я не отрываясь, смотрел через иллюминатор. В поле зрения попали и перемещающиеся по летному полю люди, и выруливающие на полосу самолеты, и уходящие на очередную задачу Ми-24. Сумбурно, но даже в этой авиационной суматохе есть порядок. А вот происходящие на этой войне события, мне было понять все сложнее и сложнее. «Сан Саныч, чего такой смурной?» — перекрикивал Зуев шум двигателей, когда мы заходили на посадку. Подполковник сидел напротив меня и, кажется, совсем не задумывался о происходящем. Может, оно и правильно, но только не в отношении меня и моих летчиков с техниками. Завертелся клубок в сирийском царстве. «Как они это распутывать будут?» — спросил я. «Не будут распутывать, как мне кажется. Да и наше командование не пойдет на конфликт с руководством Сирии. Сегодня посидите без работы, а завтра вновь будете летать по полной». Вертолет завис над площадкой и мягко приземлился. Бортовой техник открыл нам сдвижную дверь, чтобы мы могли выйти из грузовой кабины. Я пожал на выходе бортачу руку и вышел вслед за Зуевым. Посмотрев в сторону штаба, увидел, что на входе уже стояла вооруженная охрана. Подходы к зданию перекрыли. «Пойдемте со мной на командный пункт», — Сан Саныч, нужно будет помогать временно исполняющему обязанности командира дивизии. Никто с него не снимет задачи поддержки войск на голландских высотах, позвал меня Зуев. Я пошел вслед за подполковником. Если бы знал, что вся эта помощь затянется надолго, сначала бы поел. Сирийцы продолжали летать в зону боевых действий, нанося удары по танковым группам противника. Но с каждым разом это становилось все более опасным занятием. Пока Мухабарат разбирался в причинах самоубийства Салиха, его замещал подполковник Джавиль на месте командира дивизии на командном пункте. По указанию старшего советника главкома сирийских ВВС генерала Борисова, теперь я должен был работать с ним. Ситуация, на первый взгляд, уникальная. Только что застрелился комдив, но никто не останавливает работу. Поскольку остановиться невозможно, война с Израилем в самом разгаре. Джавиль часто просил пройти меня то к планшету общей обстановки, то на постановку задачи на вылет летчикам, уточняя вопросы тактики израильских танковых групп. Еще я акцентировал внимание на средствах ПВО, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки и ПЗРК. Мобильные и стационарные комплексы представляли большую опасность для истребителей. Также я предложил чаще менять маршруты, поскольку действия сирийской авиации становятся предсказуемыми для израильтян. И как писал Крылов в одной из басен, авос и ныне там. Как я ни старался, убедить командование менять маршруты не вышло. По итогу во второй день войны потеряно еще 5 самолетов и 2 вертолета. И это только в моей подсоветной дивизии. Общая цифра потерь авиации теперь, как мне удалось узнать, была 20 самолетов и 6 вертолетов. К вечеру наступил момент, когда МиГ-23 перестали поднимать в воздух, не пускали на удары Су-22. Голландские высоты войска удержали, но в коридорах командного пункта сирийцы в открытую говорили, что будет приказ об отходе пехоты и оставлении города Эль-Кунитра. Шум и суматоха на КП начали стихать только к вечеру. Доклады из динамиков становились все реже, как и телефонные звонки, на которые подполковник Зуев в течение нескольких часов отвечал на автомате. Помощник старшего советника ВВС Сирии устал хлопать себя по щекам, пытаясь отогнать надвигающийся сон, и уснул в кресле. Я же в течение получаса участвовал в обсуждении очередной операции сирийского командования в качестве советника. Рядом с большой картой с нанесенной тактической обстановкой находились заместитель погибшего командира дивизии Салиха Малика подполковник Джавиль, начальник штаба и еще несколько офицеров. Был здесь и тот самый Рустум из Управления политической безопасности Сирии, который не отходил от меня ни на шаг и внимательно следил за всеми офицерами. Джавиль рассказывал, какие задачи ставит руководство на завтрашний день. Что скажете, господин майор, есть ли смысл нанести удар 8 единицами вертолетов? Показал Джавиль на предполагаемое местонахождение сосредоточения бронетехники противника. Лучше отработать 2 удара 2 звеньями. Это позволит лучше маневрировать. К тому же первое звено проведет доразведку, уточнит количество техники, додавит ПВО. Начал отвечать я, но начальник штаба меня перебил. Мы не можем позволить себе атаковать 2 группами. Нам нужно остановить прорыв. Вы знаете, где будет прорыв? Когда? Каким составом? Какие средства будут противодействовать? Спросил я, но в ответ тишина. И почему вы не обсуждаете вопросы прикрытия от истребителей, поисково-спасательного обеспечения? И снова тишина. Обсуждение закончили на том, что стоит принять мои поправки к сведению. Как только все начали расходиться, Рустум коснулся моего плеча и предложил отойти. Не хотите поделиться своими мыслями, Александр? Что думаете по поводу всей ситуации? Мне никто не запрещал вести разговоры с представителями Мухабарата, да и не выведывает Рустум у меня секретов. Как по мне, так дело было не только в Салихе. Вам бы выше поискать кого-нибудь, ответил я. И мы так тоже думаем. Будьте внимательны. Пожал мне руку Рустум и пошел на выход. Я же направился к Зуеву, который только что проснулся от телефонного звонка. Да, нет еще, не было указаний. Сидите в готовности, устало пробормотал подполковник и повесил трубку. Командир 219 го зенитно-ракетного полка переживает, что нет приказа на смену позиций. Они сегодня 4 цели сбили, одну над морем, нескоростную. В прошлом я слышал, что нашим советским квашникам в Сирии удалось сбить один из Е-2 хакой. Возможно, именно под малоскоростной целью скрывается этот, весьма ценный, самолет. А почему нет указаний? Ждут поздней ночи. Сан Саныч, иди к своим. Там на усиление нашей группы на этом аэродроме еще личный состав прислали. Возможно, Все идет к тому, что мы сформируем в Сирии более солидный контингент. Хорошо бы, ответил я и пожал руку Зуеву. Я собирался уйти, но он меня остановил. Ничего больше не скажешь, сформируют контингент и придется остаться здесь на долгое время. У нас с вами приказ, товарищ подполковник, а обсуждать действия руководства нам не следует. Тем более, что я их полностью поддерживаю. И все же, ваше мнение, уточнил Зуев, провоцирует товарищ подполковник. Но врать я ему все равно не собираюсь. Защита Советского Союза – это не только охрана наших границ, но и постоянная поддержка во всем мире дружеских связей с нашими союзниками, оказание интернациональной помощи, включая и военное сотрудничество. Иначе, уничтожат сначала наших союзников, а потом и нас. И все, короче говоря, гаси пожар у соседей, чем потом тушить свою избу. Зуев улыбнулся и отпустил меня. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, но жизнь на базе не останавливалась. По-прежнему повсюду перемещались спецавтомобили, были слышны громкие разговоры техников, а на стоянке проводили гонку двигателей самолеты и вертолеты. Я собирался поговорить с моими подчиненными, а также с инженерно-техническим составом. Все же побывали в бою с апачами. Ну и про парней погибших сегодня нужно будет поговорить. Чем ближе я подходил к ангару, тем сильнее до меня начинали доноситься громкие разговоры. «Да сейчас, совсем, что ли?» – услышал я возглас Занина. «Я вам говорю, что все у нас хорошо», – присоединился к нему его штурман Лагайка. После этой фразы мне в поле зрения попался УАЗ-таблетка. Я сразу вспомнил слова Зуева, что на базу прибыло пополнение советских специалистов для усиления. Похоже, что и медицинские работники среди них тоже были. «Мы гражданские, рыбонька», — вновь начал говорить Василий. «Я вам не рыбонька», — услышал я громкий женский голос, подойдя к Ми-28 в арочном укрытии. Эхо от этой фразы разнеслось по всему огромному помещению. Кто-то из техсостава даже выронил инструменты из рук. В этот момент мне на ум пришло имя только одной девушки, которая могла вот так заявиться к нам в ангар. Я быстро обошел вертолет и стал свидетелем того, как Антонина Белецкая сыпет кучей статей, параграфов и пунктов из документов. Занин и Лагайка были в шоке. «Да ладно, тебе, мы все поняли», — пытался Кеша успокоить Тасю. «Если не пройдете полный медосмотр, всех отстраню, а потом будете у меня и чистку желудка проходить. Устроить вам клизму?» — возмущалась Тася. «Нет», — хором ответили все. «Мне показалось, что и техники тоже. А теперь, быстро все в медкабинет, со справками по ВЛК. Иначе, я вас предупредила, у меня приказ от самого главного военного советника генерал-полковника Яковлева», закончила выступление Антонина и повернулась в мою сторону. Тася была в медицинском белом халате. Когда мы встретились взглядами, она мне улыбнулась и подмигнула. Показушно прокашлившись, Белецкая решила сохранить статус грозного врача и резко задрала подбородок. Да так, что медицинский колпак с ее головы чуть не упал. А вас, Саша, то есть, товарищ майор, это тоже касается. Почему ваши подчиненные не соблюдают предполетные и послеполетные режимы? Война, Антонина Степановна. И кстати, у вас колпак ушел в сваливание, не удержался я, подошел ближе к девушке и поправил головной убор. Спасибо, приятным голосом ответила Тася. Но тут же опять включила режим грозный. Война войной, а медосмотр быть должен. За спиной Тасия увидел Кешу, который еле сдерживал смех. Но Занин, Лагайка и остальные летчики продолжали пребывать в шоковом состоянии. «Так точно, товарищ Белецкая», — ответил я. «И это после всех зайдете», — сказала Антонина, притопнула ногой и пошла в сторону санитарного автомобиля. Я подошел к товарищам, которые начали бурно обсуждать произошедшее. «Ну ты и, Василий!» — воскликнул Володя Горин, похлопав по плечу Занина. «Рыбонька, ты бы ее еще щучкой назвал», — покачал головой военный испытатель Шамиль Керимов, вытащивший из своего портфеля справку ВЛК. «Надо было ее пираньей назвать», — покачал головой Занин. «Саныч, тут такое было, можешь не рассказывать. С Антониной я знаком давно», — улыбнулся я, присаживаясь на ящик с запасным имуществом. «И насколько близко?» — подсел ко мне Иван Зелин, коллега Керимова по Владимирску. «Не ближе, чем ты сидишь рядом со мной», — ответил я. «Эротических и романтических историй не будет, Вань. Я бы сейчас не отказался. Сирийки вон какие красивые в Дамаске ходили. Наши дамы в синем доме тоже. А здесь только песок и бетон», — махнул он рукой. Возникла небольшая пауза, которую прервал Занин. «Саныч, ты ж был на месте гибели. Что там?» «Ничего. обломки и тела. Сами знаете, что Ми-8 МТП-1, голубь мира в сравнении даже с простой мшкой, а без прикрытия шансов у них не было. Я рассказал, что с большой долей вероятности, гибель наших товарищей, дело рук диверсионной группы. Выходит, если раньше они знали маршруты сирийцев, теперь и наши маршруты известны, так, уточнил Керимов. Не совсем. Свои маршруты мы меняем сразу после взлета. Они могут знать только те, что мы отрабатываем на командном пункте, то есть примерный район, но это им не помогает, кивнул Кеша. Верно. А вот местоположение постановщиков помех можно отследить по зонам дежурства истребителей, которые их прикрывают. Это узнать можно. А еще можно узнать и характеристики и тактику экипажей Ми-8 МТП-1, сказал я, посмотрев на Занина и Лагайка. Двое испытателей напряглись. Думаю, что они меня поняли правильно. Особенно Василий. Саныч, ты на что намекаешь? Уточнил Керимов. Я уже собирался сам всем рассказывать про Евича, но меня опередили. По всей видимости, на эту наемную структуру BlackRock работает перебежчик Евич, сказал Василий. Приплыли. Хлопнул Иван Зелин себя по коленям. Поэтому, в сегодняшнем бою нас чуть было не сбили. Поставили помехи, друг друга мы слышали плохо. Ну и все было рассчитано так, чтобы сбить 4 вертолета сразу. Еще и сделать рекламу Апачу, ответил я. Далее мы перешли к обсуждению этого зверя, под названием Ан-64. Этот вертолет как минимум равен по маневренности и возможностям нашим Ми-28. А если Евич предложил новшество американским инженерам, то теперь Апач может и выигрывать в некоторых компонентах. Судя по всему, на двух сегодняшних бортах были подвешены ракеты «Стингер». Слишком хорошо они среагировали на ловушки и работу станции оптико-электронных помех. А ведь вероятность увода ракет «Стингер» порядка 80%, как показала практика в Афганистане. Что будем делать? Есть предложение по минимизации возможностей столкновения с «Апачами», предложил Лагайка. Это невозможно. Мы не знаем, когда и откуда они будут атаковать. Рельеф непростой в районе Голан. Противодействие с земли плотное, а радиолокационного поля никакого, начал говорить Зотов, штурман Истерска. Но в этот момент я вспомнил, что у нас есть один Ми-28, который имеет надвтулочную бортовую РЛС. Используем второй борт, который подбили позавчера, ответил я и подошел к старшему инженерной бригады. Он мне объяснил, что вертолет готов, но есть нюансы. Саныч, не факт, что пойдет. Я эту РЛС включал. «Барахлит и отказывает», — объяснил мне Занин. «Ну вам же нужно ее испытать. Почему бы не сразу в боевой обстановке?» — спросил я. Моя идея была в следующем. Заявленная дальность обнаружения у бортовой РЛС Ми-28 до 20 км. Борт с этой станции отводим чуть дальше от района боя, и он зависает, выставляя обтекатель антенны выше рельефа. Тем самым вертолет скрытно может наблюдать за обстановкой на поле боя. Рискованно. Если не пойдет, что делать будем? Спросил Лагайка. По старинке. Мы ничего не теряем. Зато может получиться обнаруживать Апачи на подлете. Занин и его штурман согласились. Иначе, зачем нужна эта РЛС, если она просто место занимает над втулкой несущего винта? Сразу после нашей беседы, все отправились к Антонине в ее медицинский кабинет. На удивление, ей выделили помещение в медсанчасти сирийцев. Полностью она разложиться еще не успела, но работа у нее кипела. В очереди к ней стояли все техники и летный состав отдельного вертолетного отряда, который перебазировали из Дамаска. Пока стояли в очереди, я успел поговорить с их командиром. Естественно, что разговор был о погибших. Тела в Дамаск увезли. Сказали, что ночью должны будут отправить на родину. Быстро, скрытно и без пышного прощания. «Мы кого-то стесняемся?» – спросил я. «Это мы в Афганистане официально. Здесь не так, пока еще. И никто из вас не поедет?» Командир отряда отрицательно помотал головой, вспомнив, что у меня в кармане фото, которое принадлежит одному из погибших, я достал его. На месте гибели нашел, протянул я обгоревшие фото. Командир отряда взял у меня фото, и мы вместе с ним помолчали. У каждого в голове роились свои мысли. Кто знает, возможно, завтра не станет и нас. Спустя полчаса дошла очередь и до нашей группы. Само собой, что Кеша проявил себя на медосмотре. Дверь в кабинет была открыта, так что все было слышно. «Какой у вас объем легких? Или сейчас будешь дышать в спирометр?» – пригрозила ему Тася. «Ну я не помню. Я всегда, когда дышал, он ерунду показывал. Хорошо. Еще раз спрашиваю, сколько вы выдуваете?» нервничала Антонина. Кеша задумался. «Так сколько вы, Иннокентий, выдуваете обычно?» «Выдуваю обычно литра 3. Может, 5?» – поинтересовалась Тася. «Неа, 5 на свадьбе только смогу. Обычно 3 выдуваю». Антонина хлопнула себя по лбу и отпустила Кешу. «Зачем ты ее доводишь?» – поинтересовался я у Иннокентия. «Ну смешно же, Саныч. Да и она первая в ангаре начала. Рано или поздно, она тебе точно клизму поставит». Похлопал я по плечу товарища. Следующим и последним на сегодня посетителем был я. День сегодня был тяжелым как у меня, так и у Антонины. Сильно задерживаться в медицинском кабинете я не стал. Перекинувшись парой фраз и отказавшись от предложенного чая, я пошел к себе в модуль. Наутро весь аэродром вновь загудел. Только солнце показалось из-за горизонта, на удар ушли первые Су-22 под прикрытием МиГ-23. Интенсивность была высокой. Пока я дошел до КП, взлетели 8 самолетов, разрывая небо гулом включения форсажа. У самого входа меня встретил запыхавшийся начальник штаба дивизии. «Господин майор, мы вас ждем. У вас срочное задание. От вас, вы мне его поручаете», — удивился я. «Как бы да, но это все из Дамаска пришло. У нас приказ всем, что есть в резерве, атаковать подступы к Илькунитра. Похоже, что сионисты прорвали оборону и скоро захватят город». Дальше времени на разговоры не было. Я крикнул одному из техников, чтобы он передал моей команде готовиться. «Нет-нет, только вы один», — замахал руками начальник штаба. «В вертолете по одному не летают, господин подполковник», — поправил я его. «Нет, идем задачу получать», — потянул он меня за собой. В помещении КП весь командный состав столпился вокруг карты. Здесь был и временно исполняющий обязанности комдива Джавиль, и наш представитель советнического аппарата Зуев, и еще один человек в звании бригадного генерала. Он был одет в форму расцветки лесной камуфляж, а в руках держал красный берет. В такой форме ходили представители сирийского командос, одной из бригад республиканской гвардии. Мужчина, которому на вид чуть больше 50, объяснял обстановку в районе Илькунитра. Враг пошел на прорыв ночью. К утру обстановка стала критической. Потери у группы спецназа, обороняющей город, огромные. По приказу верховного главнокомандующего, генерала Аль-Асада, необходимо эвакуировать группу, находящуюся на южной окраине города. «Генерал Махлуф, вы же понимаете, что они в непосредственном контакте с противником. Это невозможно. У вас приказ», — стукнул генерал по столу, и все сирийские офицеры сделали шаг назад от карты, вытягиваясь по струнке. Зуев и я спокойно за всем этим наблюдали. Нам не привыкать к таким проявлениям эмоций. «Господин Зуев, меня заверили, что вам был передан приказ оказать нам помощь». Стоящий рядом переводчик быстро шепнул на ухо помощнику советника фразу генерала. «Как я понимаю, перед нами сейчас стоял Аднан Махлуф, командующий республиканской гвардией, по совместительству, брат жены Хафиза Асада. Ни на что не намекаю, но везде у президента свои люди». «Был, но в тот момент мое руководство не знало, что все так плохо. Мы тоже не можем рисковать лучшими людьми, господин генерал». Махлуф посмотрел на меня и ждал, что я скажу. «Почему бы им просто не уйти оттуда? Есть еще время, пока не перекрыли путь. Он не может идти. Вернее, там раненых много», — прорычал генерал. «Странно, что Махлуф сказал он. Говорил генерал о ком-то конкретном». В этот момент зазвонил телефон, и к Зуеву прибежал наш переводчик. «К телефону зовут майора Клюковкина», — сказал он. Зуев маякнул мне, чтобы я пошел отвечать. «Слушаю, Клюковкин», — взял я трубку. «Сан Саныч, это Борисов. Что ты думаешь об обстановке в районе Илькунитра?» «Товарищ генерал, она сложная. Задница, ты хотел сказать?» — подтвердил. «Если верить докладу». Борисов промолчал, а затем перешел к постановке задачи. «Организовать эвакуацию этой группы под прикрытием Ми-28 и наших истребителей СТС. Фронт в районе Голан израильтяне и так бы прорвали. А вот жизнь сохранить наследнику мы еще можем». «Не понял, товарищ генерал», — переспросил я. Иван Васильевич вновь замолчал и ответил. «Отрядом, который нужно эвакуировать, командует капитан Басиль Асад, глава 18. Не успел я повесить трубку, как ко мне уже подошел Зуев со стопкой фотопланшетов. «Уточнили задачу?» — спросил подполковник, протягивая мне документацию. «Да, все предельно ясно. Похоже, что Хафиз Асад вверяет нам жизнь своего сына. Видимо, больше, чем нам, он никому не доверяет», — ответил Зуев, сделав свою фирменную разводку руками. Когда я просматривал снимки местности южной окраины города Эль-Кунитра, нас подозвал к себе генерал Махлуф. «Надеюсь, вы получили подтверждение приказа», — сказал командир республиканской гвардии, смотря на нас сверху. «С его ростом это было не так уж и сложно, но мне его поведение как-то не понравилось». Махлуф выдохнул и подошел к карте. Северная группа, обороняющая Эль-Кунитра, уже отошла назад. Сионисты заняли городскую окраину с их направления, но на большее у них сейчас нет резервов. С юга противник темпы наступления сохраняет. Обстреливает позиции артиллерией, работает авиация. Времени крайне мало. По нашим расчетам, в течение полутора часов весь город будет в оперативном окружении. И тогда к нему уже будет не пробиться. К нему, то есть к городу, уточнил Зуев. Хотя его вопрос прямо намекал на Басиля. Вряд ли Махлуф сейчас думает о других бойцах в Эль-Кунитра. Я прошу прощения, но вы понимаете, что мы говорим об эвакуации всей группы. Значит, и наряд сил и средств должен быть соответствующий. Как нам взаимодействовать с наземными силами? Продолжил Зуев. Махлуф вопросительно посмотрел на нас. Похоже, что он не понял, чего мы хотим от него. Господин генерал, мы же не можем просто взять и сесть на голову израильским танкистам, забрав ваших бойцов. Наверняка вы запланировали действия по отвлечению части сил противника с этого направления, чтобы дать нам возможность сработать, сказал я, но генерал только еще больше покраснел. Мы теряем время, эвакуировать нужно немедленно. Повысил он на меня голос. Ну уж нет, вы рискуете десятками людей ради одного человека. Так давайте делать разумно, ответил я ему в том же тоне. Генерал посмотрел на Зуева. Подполковник и в этот момент тоже развел руками. Мы сделаем все, что возможно, но наши летчики не боги. Я знаю, с вами полетит отряд моих лучших людей. В ваших интересах будет работать звено Ми-24. Будут вас прикрывать. Все же, вы наших людей спасаете. Уяснив задачу, я отправился к вертолету. Решено было вылетать на эвакуацию пары Ми-8 под прикрытием двух Ми-28 и двух Ми-24. Еще пара шмелей должна будет нанести удар по наступающему противнику и задержать продвижение. Я вышел из здания командного пункта и сразу отправился на стоянку. Мои подчиненные уже были готовы и ждали меня рядом с вертолетами. Глаза слезились от яркого света. Смотришь вдаль, а горизонт буквально плывет. Ступая по горячему бетону, я ощущал через подошву кроссовок сильное тепло. Жара была огненной. Футболка моментально намокла от пота, а комбинезон лип к телу. Голову сильно припекало. Увидев меня, Кеша подбежал и передал мне лифчик с автоматом, а также шлем. «Изучай, но быстро», — протянул я Иннокентию фотопланшет и план связи. «Командир, я уже все галаны выучил. Не спорь». Кеша кивнул, забрал у меня документацию и пошел к остальным. На соседней стоянке готовились к вылету экипажи сирийцев. Я махнул рукой, чтобы они подошли, и мы обсудили взаимодействие в группе.